Глава 15. Велесова воля. Лишний шагал по дороге, залитой солнечным светом. По правую руку стремился на север широкий, полноводный Волхов. По левую тянулся бор, сосны до елки. Синее небо отражалось в речной глади, там и сям вспыхивали солнечные блики. Парень на ходу поглядывал на реку, на паруса, проходящих мимо рыбачьих и торговых судов, и улыбался не весть чему. Может, тому, что всего день пути оставался до нового города, куда его вели боги. А может, и не в реке было дело, и не в солнечном дне. Чего доброго последним перед затяжными дождями. Душа лишнего летела, как на крыльях. Тело переполняло сила. Шагал бы и шагал, вот так день и ночь, до самого города, не зная усталости. Все вокруг было иным, чем в его родных краях. Все сулило впереди нечто необыкновенное, великое. Дорога тоже была непривычная, широкая, гладкая, наезженная. Сама стелилась под ноги. Вблизи Шурмани таких дорог не встречалось. Летом — лесные тропы, зимой — санные пути. А здесь то путников встретишь, то телегу обгонишь, то всадник проскачет. Почти все улыбались в ответ сияющему, как солнышко, белоголовому парню. «Мир по дороге!» — слышалось то и дело. «Путь дорожка тебе, добрый молодец!» Лишний сам не понимал, что с ним творится. Знал лишь, что его ведет судьба. Лишь когда вспоминал безымянного Ноиду, на чело набегала тучка. Пришлось причинить боль тому, кого он любил больше всех на свете. Всякий раз, когда Лишний думал о наставнике, он чувствовал, как сердце наполняет теплая благодарность, сдобренная горечью. «Счастье, что мы встретились, старший брат. Я до тебя не жил, а прозябал, я был мертвецом. Ты пришел? И я заново родился на белый свет. А потом я тебя обидел». Беда в том, что юный мирянин не мог поступить иначе. Неведомая, огромная, мощная волна подхватила его и несла. Куда? Лишний снова и снова призывал воспоминания о том, что он увидел в священном зеркале Суурку. Древняя замшелая дубрава. Тропинка вьется среди корявых стволов, спускаясь к озерцу. В озере остров, а на острове травяным курганом горбится земляной дом. Низкая дверь гостеприимно приоткрыта. Наружу льется теплый свет. Там его ждут. Лишний уже догадался, что ему явилось видение некоего святилища. И был почти уверен, что его призывает к себе волость Шкай. Парень был мирянином по отцу, вырос в мирянской деревне Шурмань, и привык именно огненного змея считать своим покровителем. Впрочем, тот славянскому Велесу считался близкой роднёй. Догнав очередных путников, Лишний не выдержал и спросил. «Поздорову вам, люди добрые. А нет ли здесь поблизости святилища Волость Шкая?» Встреченные им были новогородцами из ремесленного посада со славянского конца. Они охотно пустились в объяснение. В новом городе есть целый мирянский конец. Там тебе и святилище, и синий колодец, и следовик камень, в котором сам огненный змей лапой след прожег. И арбуи ваши там живут. — А дубы там есть? — спросил Лишний, вспоминая видение. — Дубрава, священная роща. Дубрава здесь всего одна, — пожилой новогородец указал куда-то в сторону леса. Тут неподалеку капище Велеса, нашего лесного батюшки. Лишний задумался. В серебряных глубинах Суурку он определенно видел дубы. А если тебе священная роща нужна, так иди дальше, и у самого нового города будет высокий холм. На нем Перуна Огнерукова славят. Лишний мотнул головой. Грозному небесному богу пристало поклоняться на вершинах, поближе к небу. А его путь лежал в низину, к лесному озеру. «Ну, Велеса, значит, Велеса», — подумал он. Свернув с большака там, где ему указали, Лишний скоро оказался на извилистой лесной тропе, ведущей через старый бор. Парень радостно вздохнул полной грудью сосновый аромат. И вот сердце застучало быстрее. Среди сосен показался одинокий древний дуб. Его листва уже потускнела, но еще оставалось на ветвях, отливая темной медью в солнечном свете. Лишний снял шапку и взволнованно поклонился. Чем дальше он шел, тем чаще попадались дубы. На многих, росших вблизи тропы, на нижних ветвях были повязаны яркие ленты, лоскутки. Никаких сомнений, впереди священная роща. Проходя мимо дубов, юноша явственно чуял устремленное к нему нечеловеческое внимание. Его заметили. На него смотрят глазами птицы муравьев, и корни с грибницами уже несут весть вперед, и там впереди что-то просыпается, ждет. Скоро сосен совсем не осталось. Дубрава наполнилась шепотом. Лишний в первый миг было замедлил шаг, но потом улыбнулся. Ему ли, уроженцу края озер и болот, не узнать эти шепчущие, булькающие голоса родничков? «Меня приветствуют», — подумал он, поклонился в ответ и пошел дальше. Мысли Лишнего обратились к хозяину Дубравы, Велесу. Словени поклоняются множеству разных богов. Но, как и у мирян, в каждом краю свой наиболее почитаемый. На юге, где поля раскинулись до Окайома, славят матерь Макош, хранительницу жита, подательницу урожая. Здесь же в лесах превыше прочих богов почитают хозяина зверей. В Шурмане Велес являлся жрецам в облике огромного медведя. Весь медвежий угор был его вотчиной. Кем он явится гостю здесь? Мудрым старцем, огненным змеем, как его собрат Волость Шкай? Велес ведь не вовсе чужой мне, матушка его славила. Однако уверенности несколько поубавилось. Может, он ошибся? На миг захотелось вернуться к Большаку, дойти до нового города, найти в мирянском конце Арбуев и все им рассказать, посоветоваться. Лишний еще раз вызвал в памяти видение с Дубравой, укрепил сердце и пошел дальше. Вскоре тропа уперлась в чистокол. Путь преграждали ворота, высокие, покрытые искусной резьбой. Люди, змеи, звери смотрели на путника, будто спрашивая, «Чего пришел?». Пока Лишний старался подобрать слова, чтобы объяснить жрецам цель своего появления, ворота приоткрылись. Наружу, на ходу жуя пирожок, вышел молодой волхв. При виде Лишнего он удивился. «Поздорову тебе, мирянин! Мимо ли идешь или к нам по делу? Случилось чего?» «Да я...» — смутился юноша. «Поклониться хочу лесному господину. Мне видение было». «Какое еще видение?» «Даже не знаю, можно ли сказать». Лишний быстро полез в заплечный короб, где лежали заранее припасенные подношения Волость Шкаю. «Куда дары отнести? На капище или тебе отдать?» «Да погоди ты!» — молодой жрец быстро доел пирожок. «Видение, говоришь? Неужто сам лесной батюшка с тобой говорил?» «Нет, только дорогу показал». «И по всему выходит, что она сюда вела?» «Так куда дары-то нести?» «Внутрь капища никому нельзя», — строго сказал молодой волхв. «Эти врата только по большим праздникам отворяются». «А вот послушай, что мне было явлено», — заторопился Лишний. Там за воротами тропа вниз бежит до озерца заветного, а на нем земляная нора, и в ней дверь. Волхв нахмурился. «Все так», — подтвердил он. «А дверь открытая или закрытая?» «Приоткрыта, и внутри свет». «Хм», — промычал жрец, — «тут надо старшего звать». «Ты меня только к озеру отведи», — попросил Лишний. «Я дары оставлю и уйду». Заходящее солнце окрашивало алым небо, землю, сухие дубовые кроны, воду озерца. Однако, приглядевшись, Лишний понял, что вода в священном озере и в самом деле кроваво-красная. Ему стало не по себе. В свете заката сердце капища выглядело мрачно, неприветливо. Голые деревья смыкались вокруг воды, а посередине черным курганом поднималась из воды Велесова изба. Дверь в сумраке почти не разглядеть, и она закрыта. «А если ты ошибся, мирянин?» — понижая голос, спросил молодой волхв. «Просто что-то приснилось». «Смотри, Велес таких шуток не любит. Несколько лет назад два брата из нового города явились прямо сюда, да под самый Карачун, да еще и потасовку устроили. Знаешь, что с ними стало?» «Что?» — также почти шепотом спросил лишний. «Настигло их проклятие хозяина зимы. С того дня поселилась между братьями ненависть, и один потом другого убил. С тех пор он по чужим землям ушкуйником мыкается, в новом городе старается лишний раз не появляться. Мог бы уже нашим князем быть. Воин был славный и дружину водил. А второй, что погиб, так дивно песни пел. Видно, теперь богов в небесных чертогах гуслями веселит». Лишний молчал. Рассказ о двух братьях разволновал его, будто он уже где-то все это слышал. «Ну все, клади сюда свои дары, да пошли прочь поскорее». Закат вдруг разом померк, и над озером сгустилась тьма. Лишний обернулся к волхву и не увидел его. «Куда делся?» — завертел головой юный мирянин. Но вокруг угадывались только черные дубовые стволы, а между ними залег мрак. Тогда лишний обернулся к озеру и увидел, как у земляной избы медленно приоткрывается дверь. Он почти ожидал, что, как в его видении, из нее потечет свет, но со стороны Велесовой берлоги пахнуло холодным ветром. Зашелестела сухая листва под ногами, а потом прямо на глазах начала покрываться белыми иглами инея. «Я в самом деле что-то напутал?» — испугался лишний. «Что делать-то?» По наитию он вспомнил о варгане, который всегда носил с собой, поспешно вытащил и заиграл. Над озером поплыли гудящие, звенящие, жужжащие звуки, кличи, взывающие к миру духов. На душе разом стало легче. Оседлав бесплотные звуки, лишний невесомо поднялся духом над берегом озера. «Я здесь уже был», — подумал он вдруг, охваченный глубоким волнением. «Я был тут и возносил хвалу жизни. Сила пьянила меня, кружила голову, наполняла ветром крылья. Но что было потом?» «Да, что было потом?» Огромный голос раздался одновременно ниоткуда и со всех сторон сразу. Лишний мог бы поклясться, что он рождается прямо у него в голове. «О, хозяин леса!» — воскликнул он, забыв обо всем. «Ты послал мне видение, и я пришел. Яви же волю свою! Что-то неведомое поселилось во мне. В кого я превращаюсь? Помоги, о, владыка чар!» «Не рано ли задавать такие вопросы?» Вездесущий голос звучал одновременно ласково и печально. «Я помню одного певца. Он играл мне здесь на гуслях. Он слишком рано обрел мощь за пределами человеческого разумения. Он не знал, как ее распорядиться, и собственная сила сгубила его раньше срока». «О, владыка Велес!» — закричал лишний. «Я ничего не боюсь. Я бросил все, оставил учителя и пришел сюда за ответом. Поверь, я готов его услышать». «Хочешь себя понять? Пройди испытание». «С радостью». Холод вдруг резко усилился. Варган выпал наземь из онемевшей руки лишнего. А потом парень и сам свалился в заиндевевшую листву. «Сила быстро пробуждается в тебе, но еще рано являть себя миру». Жгучий мороз тысячи острых зубов впился в тело. Лишний застонал бы от боли, если бы тело хоть немного повиновалось ему. Тьма вокруг становилась все непрогляднее, словно у него замерзали сами глаза. Ученик безымянного лежал на спине, беспомощно наблюдая, как гаснет над ним алое небо. «Что ж, прими свое испытание. Тебя не увидят, и ты никого не увидишь». Больше лишний ничего не слышал и не видел. Тьма стала совершенно непроглядной. «Эй, мирянин, отзовись!» Крики волхва раздавались сперва будто бы издалека, затем приблизились вплотную, но лишний не видел его. «Неужто так быстро стемнело?» — удивился он. «Какие же в новогородских землях осенью темные ночи?» «А, шевелиться! Слышишь меня? Вставай, пошли скорее отсюда!» Кто-то потянул его за руку, помогая сесть. Лишний с усилием сел и завертел головой, пытаясь разглядеть жреца. Вокруг была все та же ночь. «Да что ты! Ой, избави меня, боги!» «Что случилось?» — хрипло спросил лишний. «Почему так темно?» Волхв смотрел на него не в силах выговорить ни слова. Ни разу в жизни он так не пугался. Оно, конечно, хозяин зверей велик и страшен. Однако прежде волхв не видел воочию, как творится Велесова воля. Он смотрел на юного мирянина, оскорбившего бога вздорными выдумками о видении, а мирянин таращился на него, лишенными зрачков, глазами, продолжая твердить о том, что вокруг слишком темно. Кое-как овладев собой, волхв помог ослепшему встать на ноги, выйти из святилища и проводил по тропе к жреческой избе.